Спортивная шоколадка. Я обожаю спорт. Причем самые разные виды. И плавание, и гимнастику, и лыжи, и борьбу. Прихожу со школы и, не теряя ни секунды, включаю спортивный канал. Спорт — это круто! Вот и сегодня плюхнулся я, как всегда, перед телевизором и наблюдаю за очередной попыткой Николая Кислякова метнуть копье подальше. Ну и бабушка тоже, как всегда, принялась ворчать. «Лучше бы ты сам занимался в какой-нибудь секции, чем глазеть, как другие бегают и прыгают. Стал бы здоровым, сильным, тренированным». «Не волнуйся, бабуля», — отвечаю. «Я целыми днями тренируюсь возле телека, не просто тупо смотрю. Когда бегуны соревнуются, делаю так». Я, не вставая с кресла, затопал ногами, изображая бег. «Если плавание показывают, я тоже гребу». Я помахал руками. «Раз-два, раз-два». «А во время бокса я боксирую. Бомс, бомс, бомс. Так что я очень даже тренированный. Вот какие у меня мускулы». Я изо всех сил сжал кулаки и напряг руки. «Молодец!» Почему-то усмехнулась бабушка. «Значит, это как раз для тебя». И протянула мне плитку шоколада, на которой был нарисован здоровяк с мускулами, похожими на мои, и написано «Силач». Никогда в жизни я не видел такого огромного шоколада размером с внушительный фотоальбом. И, конечно, очень обрадовался, потому что шоколад люблю не меньше спорта. «Спасибо, бабулечка!» — закричал я. «Прямо сейчас его и съем!» Стал отламывать кусочек. Не отламывается. Шоколад оказался ужасно твердым. Я его и так, и сяк. Ничего не получается. Даже уголок отгрызть не удалось с первой попытки. А вторую попытку отменила бабушка. «Перестань, зубы сломаешь!» И добавила. «Не слишком-то тебе спортивные передачи силы прибавляют. Кусочек шоколадки отломить не можешь». «Ничего себе, шоколадка!» — возмутился я. «Это какое-то чудовище-шоколадище! Тут отбойный молоток нужен. Давай у них попросим!» Я кивнул на окно. Во дворе рабочие отбивали асфальт как раз таким молотком. «Обойдемся без спецтехники», — сказала бабушка. «Смотри, она положила шоколад на стол, задумалась на пару секунд, а потом с криком «Кия!» как рубанет ребром ладони злополучную плитку. Шоколад как разлетится на кусочки. «Бабуля, ты каратистка?» Я уставился на бабушку, как будто в первый раз увидел. «Была когда-то», — засмеялась бабушка. «Но и сейчас, как ты заметил, кое-чего могу, потому что занималась спортом по-настоящему, а не по телевизору. Шоколадку-то ешь, забыл про нее?» Я съел кусочек, потом еще один, а потом объявил: «Срочно! Иду записываться в секцию карате. Очень уж вкусно!»